Где предстояло быть экипажу сегодня, они еще не знали, поэтому просто собирались и готовились к маршу в сторону, где вчера находилась их бригада. Третий день начинался. По инструкции, Артем, как радиотелеграфист-пулеметчик, был обязан знать задачу взвода и роты, изучить схему и сигналы радиосвязи с совместно действующими частями, иметь таблицу сигналов постоянно при радиостанции. Но тут был другой случай, и он просто убедился в полной готовности радиостанции и приборов внутренней связи, а после этого проверил готовность переднего пулемета к стрельбе. Лейтенант побежал выпрашивать сухпай, но вернулся только с половиной буханки ржаного хлеба и сухарями. В случае поломок или повреждений, они могли остаться без пополнения сил, если застрянут далеко от бригадной кухни. Выходило, зря вчера слопали полпайка. Там уже в колонну выстраиваются. Пора выруливать и нам. Брезент спрятали. Само собой. Так точно. Тогда в машину и вперед. Труба зовет. Бросились к танку, вскарабкались на броню и забрались в люки. Теперь экипаж почти моментально был готов к дальнейшим действиям, хоть к походу, хоть к бою. Борис тронулся и вскоре пристроил машину за последним танком в колонне. Вскоре все танки выстроились в походный порядок, и движение началось. В колонне двигались не только Т-34, потому что и в бригаде, и в армии в целом на вооружении стояли и легкие Т-70, и Т-60, и самоходки. Вот пару машин и затесалась в колонну. Таким образом, временно сформированная группа могла высылать и разведчиков, и в случае чего принять бой даже против тигров, если, конечно, грамотно занять и обустроить позиции. Артем все еще дергался, перестраиваясь с должности командира танка на стрелка радиста, но постоянная слежка за тем, чтобы радиостанция постоянно работала на прием, помогала переключить мысли. Ведь приходилось и непрерывно дежурить у нее с надетыми наушниками, и если что, докладывать все принятые сигналы и команды Олегу. Также нужно было наблюдать за работой внутренней связи и при обнаружении неисправности быстро принимать меры к исправлению. А если они остановятся, то выходить из танка разрешалось только с разрешения лейтенанта, и то после передачи наушников одному из лиц экипажа танка. Потянулись километры едва накатанной, но побитой траками дороги, все стремились на передовую, но линия фронта теперь была ломаной, и где сейчас свои, а где немцы, точно не знал никто из едущих танкистов. Им оставалось только продолжать движение, вызывать комбата и пытаться не нарваться на врага. Ведь бои шли и ночью, поэтому враг мог оказаться рядом. Отдельные группы вражеских танков могли углубиться на десятки километров, собираясь в своеобразные броневые кулаки. Но обошлось, немцев не выявили, доехали до определенного квадрата, потом удалось связаться со штабом, да и мотострелков встретили. Так и добрались до позиций бригады и поредевших рот своего батальона. Его остатки выстроились в лесистой зоне, и насчитывалось в нем теперь не более половины от имеющихся ранее танков. По своему составу танковая бригада не очень большое соединение. В ней, при полном составе, всего 4 батальона и 3 отдельные роты. Все танковые батальоны одинаковые по организации, количеству машин и людей. Взвод – 3 машины, рота – 4 взвода, но все они по подготовке, состоянию техники и вооружения, по организованности и порядку, не похожи друг на друга. А после последних боев и в бригаде, и в батальонах был некомплект. Остановились, выбрали места для расположения танков и вылезли. Олег сразу отправился на доклад. С ним потянулись и другие командиры экипажей. Из тех, кто уцелел и было на чем вернуться, безлошадники оставались ждать распоряжений. Товарищ капитан, задание выполнено. Во время боя были подбиты машины нашей роты, я был вынужден эвакуировать экипажи. Добравшись до ремзоны, оставил их там, подготовил танк и сюда. Как так-то? Комбат схватился за голову, узнав о потерях роты в плане техники, да и экипажи могли перекинуть в другие бригады или вообще на другой фронт. Товарищ капитан, бой был тяжелый, парни неопытные, а тут и тигры, и бомбы сверху. Комбат задумался, посмотрел в глаза лейтенанту и приказал: так, Сушкин, принимаешь взвод вместо Шаландина. Ах да, от взвода же. Возьмешь в состав кого-то из тех, кто прибыл с тобой. В общем, приступай к обязанностям. Есть приступать. Пока лейтенант рапортовал, у танкистов из будущего появилось время перекинуться парой слов наедине. «Командир, что дальше делать будем?» – поинтересовался Геннадий. «Лейтенант-то наш спокойно жить не даст. Может, зря его вытащили. Теперь конспирации придерживаться надо, даже в мелочах. А как было иначе? Сами мы бы долго не продержались, либо немцы бы накрыли, либо наши. Наши в будущем остались, а тут еще вопрос, чуть, что и расстреляют по закону военного времени», – заметил Борис. «Пока воюем, не проверяют. А стоит оказаться на подозрении у СМЕРШа или попасть в поля зрения особистов, все. Если нас сюда забросило с определенной целью», — заметил Борис, — «сидеть, хоть в лесу, хоть в какой-то деревне, смысла не было, и нет. Необходимо участие, может даже влияние, на какую-то ситуацию. Насколько я помню», — проговорил Артем, — «скоро наступление. Где-то числа 11-го. Нам нужно как-то попасть на тот участок, где мы оставили ласточку. Но до этого придется как-то удерживаться на передовой. Нам ни близко к штабу нельзя, ни ко второй линии обороны. Вызываться придется добровольцами. Главное Олежку обработать правильно. А может уже пора пробовать вернуться?» — спросил Генка. «Может, окно откроется. Мы здесь только третий день», — засомневался Борис. «Наверное, рановато. Но если в ближайшее время туда не выйдем», — заметил наводчик, — «сможем смочь туда вернуться, только после войны, если не погибнем». «Это точно», — кивнул Тема, — «но выбора у нас нет». «Но если в ближайшие дни не получится», — натянуто заметил Борис, — «придется приспосабливаться, обитать в этом времени, со всеми проявлениями жизни, водкой, бабами и развлечениями». «Ты чего?» — удивился Генка. «А что делать, биологические часики-то тикают, их никто не останавливал. Так что нельзя вести себя отчужденно, нужно общаться, и подозрений не будет, и как ни крути, это наше нынешнее окружение». Тут вернулся лейтенант, чем-то взволнованный и взбудораженный, и они замолчали. Олега явно что-то тревожило, он обошел танк, заглянул туда-сюда, повертел головой. «Все в порядке, товарищ лейтенант?» — спросил Борис. «А, да-да, вот назначили комвзвода, вторые два экипажа, из парней, что прибыли с нами, хоть знакомиться не надо. Осталось над слаженностью поработать, и можно в бой. О, хорошая новость. Поздравляем. Спасибо. Первое задание в новом качестве уже есть?» — поинтересовался Артем. «Нет, но есть предполагаемая задача. Пока только в общих чертах. Ни времени, ни конкретного пункта назначения комбат не назвал. Дал понять, что это спецоперация для малых сил. Так что думаю, в ближайшие час-два нас и задействуют. Так что будем тренироваться, учиться взаимодействию». «Понятно», — протянул Борис тихо. «Теперь и ты нас загоняешь». Танк был полностью готов к переходу и бою, разве что требовалась небольшая дозаправка, но цистерны еще не притянули. Выспаться экипажи тоже успели, поэтому дальнейшее время ушло на разработку плана и подготовку. Ведь экипаж Кравцова толком даже не осознал всего с ними произошедшего. Вот только был выговор учения, и раз, они на жесточайшей из войн. Здесь пришлось не просто выживать, но и действительно родину защищать. Пусть пока мало, только два дня, но тем не менее. Свой вклад они уже внесли, вернули в строй и танк, и его командира, и немцам вред какой-то нанесли. Но психика обрабатывала это медленно, отказывалась усваивать. Попасть из мирной жизни под две бомбежки, в тяжелые танковые бои и другую действительность было для сознания чересчур. Но человек есть человек, после стресса он адаптируется, приспосабливается, начинает думать о разном, воспринимать шутки и шутит сам. Меняется его взгляд на жизнь и философия. А не сломаться помогают товарищи. Артем, улучив момент, достал карту, добытую еще в первый день. Он понял: будущее танковое и воздушное сражение под Прохоровкой — это еще не все, что там состоится. До начала контрнаступления там будут оборонительные бои. Там начнется мясорубка и ад. Небо будет гореть, земля дрожать. А сейчас его интересовало, насколько Прохоровка далеко от места их дислокации. Да, каково сейчас тем солдатам, кто сражается там? — заглядывая через плечо, проговорил Борис. «Жутко, страшно, невыносимо. А сдержать врага нужно. Ранее веселые и неунывающие никогда парни, все никак не могли войти в колею, было не до шуток и анекдотов, в каждом произошел некий надлом. Постепенно они осознавали, что и на них лежит ответственность, за их же будущее. «Надеюсь, теперь товарищ подполковник», – прошептал Артем, обращаясь к своему комбату, «из далекого 21 века, вам бы не было стыдно за нас». Тем временем, пока их здешний командир батальона решал, как распределить оставшиеся у него боевые единицы, кем и в каком качестве закрыть образовавшиеся в ротах прорехи. Из бывших взводных он делал командиров рот, из командиров отделений, то есть танковых экипажей, комвзводов. Комбат ставил командиров танков, взводов, рот в сложные условия, добиваясь, чтобы каждый проявил творчество и инициативу. И тут приехал комбриг. Объявили построение. Комбат немного понуро, но громко и отчетливо доложил: «Товарищ полковник, первый танковый батальон, построенный к выполнению боевых задач, готов». Комбриг поздоровался с батальоном, дал команду вольно и осмотрел состав батальона. Затем коротко подвел итог боев, а в заключении он обратился ко всему личному составу уцелевших рот. «Ситуация вокруг меняется каждые полчаса, все время нужны свежие разведданные. Немедленно требуется провести разведку боем в составе усиленного пехотой взвода. Я понимаю, что это труднейшая задача, батальон понес серьезные потери, вас мало, требуется передых, поэтому прошу добровольцев сделать шаг вперед». Артем и глазом моргнуть не успел, как Сушкин уже сделал шаг вперед. У экипажа внутри все сжалось, они могут и не дожить до дня, когда вернутся к ласточке, но обратного пути уже не было. «Герой хренов», — подумал он, — «чего тебе не имется, и в боях участвуем, и задних не пасем, и из танка почти не вылезаем. Должность взводного отработать хочешь, что ли?» А лейтенанту, побывавшему в первых боях на Курской дуге, уже не казалось, что от его участия зависит успех всей операции, но он уже не играл в войну, а мстил, и относился к ней, как к тяжелой и опасной работе. Но в бой, по-видимому, рвался как прежде. Вместе с ним вперед шагнули еще два командира экипажей. Комбриг подошел, положил руку на плечо лейтенанта, затем прошел к другим добровольцам и проговорил тепло: «Спасибо, сынки. Так, ты комвзвода, быстро садись ко мне в машину и поедем на место, обсудим, как ты будешь атаковать». «Есть». Оставив свой экипаж в неведении, лейтенант поспешил за комбригом к газику, а когда все уселись, они по лесополосе направились к наблюдательному пункту командира стрелкового полка. «Ну, вот и первые ласточки нового назначения Олежки», — буркнул Борис. «Что дальше?» «Думаю, будет лезть в самое пекло. А с ним и мы», — ответил Генка. «Что скажешь, командир?» «А что тут скажешь? Придется стараться изо всех сил на своих местах. Пару дней протянем, и в любом случае будем рвать когти. Иначе увлечет нас в самую гущу, затянет, не вырваться. Присматриваем еще транспорт на всякий случай, неизвестно, как все обернется. Ладно, ждем пока нашего лейтенанта, а там поглядим». А лейтенанта тем временем почти доставили к КНП, который был устроен в небольшой роще. Вскоре доехали, высадились и направились под маскировочные сети в блиндаж. Рядом, чуть ниже, в неглубоких окопах расположилась пехота. В километре от нее, на окраине поселка, виднелась оборона противника. Олег приготовился выслушать боевую задачу и продумать ее выполнение. Подготовка не заняла много времени. Командиры указали ему направление движения и указали цель – вскрыть систему огня неприятеля. Для чего? На максимальной скорости врезаться в оборону противника. Снаряды не жалеть. Задача понятна, лейтенант? Так точно. Тогда приступайте к выполнению. Есть. Спустя полчаса экипажи, выслушав поставленную перед ними боевую задачу, ее элементы заставили встревожиться. Это было практически то же, что и вызвать огонь на себя. Нехорошие мысли мелькают, кое-что придумали на скорую руку. После чего добровольцы взобрались в свои машины, и вскоре танки взвода, составленного из машин, вернувшихся из ремзоны, заняли исходные позиции. Они были развернуты фронтом около полутора километра. Хуже нет, чем ждать и догонять, подумал Артем, лучше уж сразу. Состояние перед атакой, у каждого свое, страха, который подавлял бы волю, нет, но гибнуть никому не хочется, тем более им троим, просто нельзя. Взмыла красная ракета, и наступил конец этим переживаниям. Олег отдает команду «Вперед!» и толкнул Бориса ногой в спину, дублируя, и сам тут же подался вперед, и приник к приборам наблюдения. И Т-34, соблюдая дистанцию, единым порывом, выдвинулись в сторону немецких укреплений. Вот они прошли жиденькую цепочку пехоты, которая должна была подняться вслед за ними, и сопровождать. Полная имитация наступления, даже открыла огонь, выжидающая артиллерия, накрывая немецкие позиции. Успев раззнакомиться накануне вечером, Артем уже знал, чей танк движется слева, а чей справа. Танк Козина то ли шел слева, а справа двигался танк веселого экипажа младшего лейтенанта Васильева, под номером 111. Его дело держать с ними связь, и вести пулеметный огонь, сейчас не делая приоритетов. «Заряжай!» – скомандовал Олег, показывая растопыренную пятерню. «Ну понеслась, живы будем, не помрем». Геннадий взял осколочно-фугасный снаряд, вставил его и ответил: «Готово. Всем огонь со всех стволов!» – приказал Олег и сам нажал на педаль спуска. Выстрел. Болванка летит пока не прицельно, враг себя не обнаруживает. Артем передал команду и взялся за пулемет. И все заново: заряжение, наводка, выстрел. Ответного огня пока не последовало, и Артем воспрял духом, может, они и выберутся целыми и невредимыми. А немецкие позиции все ближе и ближе, в любой миг оттуда может полететь бронебойная сталь. Подавить огонь будет уже невозможно, ведь там не два орудия. Т-34 продвигаются, пехота спешит следом, немцы молчат. Но как только танки подошли к подготовленным саперами, проходам в минных полях, немцы открыли интенсивный огонь. Пехота сразу залегла. 34-ки слева и справа от 79 начали отставать, но это не спасло. Танк Васильева загорелся. Борис перепугался, психанул и газонул, стараясь уйти из-под летящей на них смерти. Олег сейчас сам не знал, какую команду отдать водителю. Ясно только одно: борта не подставлять, а скорость. Борис, перейдя на повышенную передачу, преследовал цель, таким маневром уйти из-под огня, но они только вырвались вперед, и естественно, почти весь огонь был сосредоточен на их машине. «Пора симулировать. Готовьте факел», – заорал лейтенант, – «дальше не подпустит». Артем взял заранее придуманную ними и подготовленную жестянку с маслом и мазутом, и пропитанной тряпкой фитилем, достал зажигалку и приготовился. И тут раздался удар, сверкнули искры, пламя, неожиданно стало светло. Олег подумал, что это люк заряжающего открылся, и крикнул: «Гриня, закрой люк!» «Так нет его, сорвало!» — отозвался Генка, уже привыкший, что если нога, то это к нему. На миг в танке дышать стало немного легче, лейтенант еще успел подивиться, болванка попала в проушину и сорвала люк. А потом с Олегом случилось что-то странное и ранее небывалое. Может, сказалась недавняя, легкая контузия, может, пороховые выхлопы, а может, все вместе, плюс шестое чувство. Надавив на педаль спуска и отследив выстрел, он как воочию увидел картину их ближайшего будущего. Танк шел на прорыв, до противника оставалось метров 200, и тут немецкий снаряд попадал в лобовую броню танка. И Олег, как во сне, четко и ясно увидел последствия этого попадания. Машина останавливается, но не загорается. Болванка, выпущенная практически в упор, пробила броню возле стрелка радиста, убив Николая осколками, и ушла под люк механика, вырвав его. Ударом самого лейтенанта оглушает, и он падет на боеукладку. В это время второй снаряд пробивает башню. Сколько Олег так лежит, неясно, но, видимо, недолго. Очнувшись, он видит Ивана, лежащего перед танком с разбитой головой, то ли того выбросило, то ли он пытался выбраться. Лейтенант перевел взгляд, в своем кресле сидел убитый стрелок радист, а на боеукладке лежит мертвый Григорий. Танк еще цел, но все мертвы, полуживой только он сам. Лейтенант тряхнул головой и как бы вернулся назад в тело, поморгал и понял, все это случится прямо сейчас. Смерть уже заносит свою косу. Укрытий нет, холмистых складок тоже, накроют по-любому. Мысли запрыгали лихорадочно, минуты словно растянулись. Решение. Нужно немедленное решение. Мгновенное. «Стоп, машина!» — во всю глотку заорал Олег. «Иван, глуши движок. Коля, поджигай факел. Гриня, хватай его и выставь в люк. секунды, разбиваются на три доли каждая, чиркает зажигалка, вспыхивает смесь, начинает валить дым. Артем сует Генке деревянную ручку, тот хватает и поднимает жестянку вверх. Сердце испуганно бьется, хоть не вывернуть, не опрокинуть. И хоть бы фрицы увидели дым и больше не выстрелили. Так сымитировали попадание, о чем свидетельствовала резкая остановка и появившийся дым, валящий из сорванного люка. Приспособление в виде банки с деревянной ручкой помогло. И немцы, прекратив огонь, больше уже не стреляют, видимо решив, что танк уничтожен. Больше атаку никто не имитирует, не стреляет и не бежит. Но задача почти успешно выполнена. Вроде сработало. Глядишь, так и пронесет, пробормотал Олег и осмотрел в панораму местность. Сами они дымили, два остальных танка взвода горели неподалеку. Жаль парней, но жертва не напрасна. Пехотинцы лежали, куда там вставать. Но фашисты успели высветить свои огневые точки, и лейтенант надеялся, что их успели засечь и отметить. Он выждал немного и приказал Борису: «Иван, заводи, и медленно задний ход. Гриша, заряжай осколочно-фугасным. Если что, сами себе салютуем. Мы не на варяге». Генка приподнялся и осторожно выбросил жестянку подальше от танка. Держать ее дальше было рискованно, взял и вложил снаряд в казенник. Нервы натянуты до предела, льется пот, а сердца бухают, как молоты. Борис шевельнулся, завел танк сжатым воздухом, забил заднюю передачу и начал двигаться. Немцы тут же открыли огонь, и несколько болванок ударилось о броню. Боря снова остановил танк, уменьшая тягу и обороты двигателя. «Не выйдем, командир», — гаркнул он в переговорное, — «давай обождем начало наступления рот, иначе вмиг накроют». «Ладно, не будем зря подставляться. Сидим тихо, как мыши. Огнетушители наготове. У всех ощущение, что они сидят на мине или на неразорвавшейся бомбе, рвануть может в любой миг. Выскочить не успеют, может даже понять. Никто из них не горел, но все слышали, как это бывает. Если пламя разгорается, считай, ты уже покойник. Нужно выявить загорание раньше, и то у тебя будет всего несколько секунд. И то, при условии, что на тебе нет лишней, неудобной одежды и ремней. Те, кто горел и уцелел, рассказывали, что выскочить из горящего танка не так просто. Главное, не потерять самообладание. Температура в танке резко повышается, а если огонь тебя лизнул, тут уже полностью теряешь контроль над собой. Первым выскакивает через свои люки командир и заряжающий, но поочередно. Затем механик-водитель, и то, ему тяжело, надо крюки снимать, открывать люк, а если он запаникует, или его огонь жжет, то уже все, никогда он не выскочит. Хуже всех, стрелку-радисту, у него меньше всех шансов, их больше всего гибнет. Они в самом невыгодном положении, слева механик, сзади заряжающий. Пока один из них дорогу не освободит, он вылезти не может. Если выскочили, то кубарем с танка на землю. Олегу вспомнились предписания, и он криво усмехнулся некоторым пунктам. В тех случаях, когда невозможно вывести с поля боя аварийный или подбитый танк, оборонять его огнем с места, пользуясь помощью соседних танков и совместно действующих подразделений других родов войск. Ни при каких обстоятельствах танк не покидать и не отдавать его противнику. При выходе под огнем противника стремится вывести танк задним ходом до ближайшего укрытия. «Нет тут никаких укрытий», – процедил он, – «и деваться нам некуда. Мы приманка». Так в напряге и сидели, пока вскоре спасительная, родная артиллерия не открыла огонь по выявленным огневым точкам противника. А затем в атаку пошли танки и пехота. Мимо них, не останавливаясь, стремительно и неудержимо. На душе полегчало, но все боялись пошевелиться, словно не веря в спасение. Атакующие части выбили противника с его позиций. Вот так вот, во многих местах, решительными контратаками танков во взаимодействии со стрелковыми частями и артиллерией продвижение врага было приостановлено. А здесь даже немцев потеснили. Но уцелевшему экипажу почему-то было не до радости. Смерть отступила, но надолго ли? Может, пометила и оставила на потом. Когда ударные части продвинулись далеко вперед, канонада утихла, и вокруг стало тихо, парни вылезли из танка и осмотрелись. Они выполнили свой долг, вот только нервная дрожь не проходила. Да еще, печальная картина предстала перед ними. Изрытая снарядами земля, в Всюду воронки, убитые пехотинцы, изгоревшие танки недавних знакомых. На полосе они одни. Обошли свой танк, осмотрели его. «Выдержал, родимый», — проговорил Генка. «Несколько скалов и все. Выдержал. Видно, качественно собирали», — кивнул Олег. «Не всем с машинами везет. Заводы выпускают разные, собирают их не специалисты. Вот и ломаются, и не выдерживают испытания боем. Нам повезло. Можно продолжать ход, вот только куда. Назад или следом за войсками. Коля, попробуй вызвать кого-нибудь». «Есть». Артем полез на крыло. «Нам бы снабженцев бригадных», — продолжил лейтенант. «Второй день рождения у нас сегодня, надо у них спирта раздобыть, отметить и на броню плеснуть. Надо бы действительно осветить», — подумал Артем, — «если попа разыщем где-нибудь». Залезая в танк, подумал Тема. «Да и самим не мешало бы причаститься, может, выжить поможет. Сейчас ведь чуть не погибли». Он уселся на свое место и принялся вызывать, переключая то на прием, то на передачу. Но тщетно. «Командир, связи со штабом нет», — высунувшись в люк мехвида, сообщил Артем. «Ротный тоже не отвечает, как и комбат. Видимо, ушли далеко вперед. Антенну повредило, по-моему», — заметил Гена. «Вот связи и нет. Нужно убираться с открытой местности. Укроемся за деревней, там и попробуем починить». «В машину», — скомандовал Олег. «Нужно догонять наших. Похоже, о нас просто забыли», — пробурчал Борис, пролезая в люк. «Или, как и немцы, сочли погибшими. Как бы там ни было, все равно, нужно было убираться отсюда, но сначала определить маршрут». Лейтенант решил отчитаться лично комбригу, а бригада передислоцировалась к Покровке, значит, туда нужно и им. «Так, разворачивая карту», — пробормотал Сушкин, — «поищем короткий путь. А ты веди пока за окраину влево». Глава 5. Никогда не ропщи на жизнь, все может быть гораздо хуже. Тронулись, немного проехав, вскоре нашли, где стать, и Артем, используя все свои знания по части радиодела, принялся соображать какое-то подобие антенны. В итоге, то ли у него ничего не вышло, то ли действительно их часть ушла на большое расстояние, но связь не наладилась. Дальше, чтобы не терять времени, двигаемся в обход поселка, пораскинув мыслями, распорядился Олег. Так либо догоним передовые части, либо выйдем на наши оборонительные рубежи и оттуда попробуем связаться. Не заблукать бы, проворчал Борис, тут черт не разберет, где наши, где немцы. Когда ты вызвался добровольцем и уехал с комбригом, заметил Артем, мы кое-что выяснили. На тот момент из района Дубравы, солонцы, фрицы, силами около 400 танков, двинулись в наступление. Они шли на позиции 1-й, 3-й и 10-й, и 10-й механизированных бригад, нашу, и частей усиления. А значит, сзади есть наши инженерные части. Задних мы пасти не будем. Иван, а ну давай трогай чуть вбок. Артем ощутимо напрягся, услышав приказ лейтенанта. Он уже пару минут думал о выпавшем шансе. Они одни, вокруг никого, квадрат с лесополосой, где оставлена ласточка близко. Топливо есть, боеприпасы тоже. В общем, добраться, возможно. Лейтенанта вырубить и связать, а после вернуть туда, где взяли. Нужно будет раскидать маскировку. Борис в ласточку, он за рычаги здесь. Останется только зацепить свой танк тросом и вытащить из воронки. Но хватит ли мощи? Может, нужно 2Т-34 или тягач еще один хотя бы? Да и не чувствуется, что выполнили то, не ясно что. Эта мысль и удержала сержанта Кравцова от действий. Он просто продолжил вызывать по позывным, хоть кого-то из батальона, раз штабные связисты бригады не отвечали. Их положение не было плачевным, но и ясным, его было назвать нельзя. Борис вел танк, не особо вникая, куда едут. Его дело выполнять указания лейтенанта и выбирать путь на ближайшие 100-200 метров. Генка поглядывал на все, что справа, но однообразный пейзаж немного притуплял его внимание. Мысли, как ни борись, брали свое, а нервы то на пределе. Каждый думает о прошедшем бое и понимает, могли сгореть, как их боевые побратимы. Мысли скачут, и не только у лейтенанта, который по сути всех спас. Просто осознать, что ты погибнешь в прошлом, и никто ничего не узнает, как-то печалило, и боевой дух, и так не сильно пылавший, совсем угас. Участвовать в освобождении Родины – это одно, а лезть в самое пекло, откуда нет возврата, это совсем другое. Тем не менее, Они ехали в неизвестность, готовые бить врага дальше. А тем временем, батальоны и отдельные роты, первой бригады, сражались совсем не там, куда направился лейтенант Сушкин. Они срочно были переброшены под все ту же Покровку. На узле Яковлева, Покровка, бои шли третий день. Красная армия продолжала немалой ценой выполнять приказ Ставки измотать противника в обороне. Вот и бились защитники родной земли в ближних боях, не щадя ни себя, ни товарищей. На пределе сил удерживали рубежи, станции, деревни и высоты. Здесь не было непроходимых лесов и болот, но немецкие дивизии все равно застревали и редко продвигались на восток. Через битву транзитом, грустно усмехнулся Артем, ни орденов, ни медалей, ни мать ее, славы. Там проскочили, там срезали, здесь объехали. Так полям добрались до развилки грунтовых дорог. Слева, если присмотреться, виднелась полоска деревьев, спускавшаяся к низменности. «Прими левее», — скомандовал Олег. «Есть левее». Проехали еще, впереди справа, показались далекие крыши с трубами. «Что-то мне неспокойно», — подумал Тёма Николай, «чуйка что ли?» Но никто его не спрашивал, решение было за лейтенантом. Свернули, объехали овраг, добрались до увиденных деревьев, можно сказать, выехали к какому-то поселку. «Стой!» — приказал лейтенант, «послушаем эфир». «Николай, вызывай снова». Заодно послушали и звуки вокруг, боя не слышно, артиллерии тоже. «Ничего», — через время доложил Артем, «на наших волнах тишина». «Так, значит, придется разведать», — решил Олег. «Не нравится мне все это. Да и куда мы выехали, определиться надо. Гриня, вылазь, пропусти Колю. Мы сходим, посмотрим, куда заехали». Не ровен час, выскочили за линию обороны. У немцев, то, она не столь мощная. «Заречный, ты со мной». «Есть». И Олег с Артемом, проверив пустые магазины, в добытых ранее ПП, оставили их, и из танка. Генка вернулся в машину, и, надев наушники, устроился возле рации. Борис убрал обороты и приглушил работу двигателя. Они оставались вдвоем и, в принципе, могли расслабиться, то есть откинуться на спинку. Тем временем, лейтенант с Артемом украдкой двинулись к домам. Шли со стороны дующего ветерка, но собаки не загавкали. Это насторожило, и лейтенант извлек их кобуры пистолет. «Иди за мной, и вперед не вырывайся», — предупредил он. «Может, на чердак, и оттуда осмотримся. Вначале пройдем пару дворов, затем на соседнюю улицу, а там посмотрим. Первый дом, второй, все тихо, но и не видать никого. Но оно и понятно, народ отселен или эвакуирован до создания рубежа на 25 километров. Перешли на другую улицу, снова никого. В домах никто не расположился, никто не заехал на постой. Наших тут нет, иначе заняли бы избы», — заметил Артем. «Нужно было в штаб к мотострелкам вернуться, оттуда и связаться с комбригом, узнать, куда нам двигать. Надо было, да поздно. Я после разведки боем плохо соображал». Они вышли на третью улицу и шарахнулись к заборам. Вдоль нее, у дворов и колодцев, стояли немецкие танки, автомобили и бронетранспортеры. «Стоп, немцы идут через деревню или на постое? Пока не ясно. Туда смотри». Артем посмотрел, на соседних улицах тоже виднелась их техника. Деревня была занята фашистами, они быстрее всего обедали и готовились на рывок. «Резерв». Тёма достал трофейный парабеллум и приготовился пустить его в ход. Похоже на то, то ли подкрепление, то ли ударный батальон для захода в тыл. Вполголоса ответил лейтенант. «Вот встряли», — процедил Артем, «давай обратно огородами. Нужно посчитать, сколько их, и сообщить. Куда? Кому? Рация слабовата, не достает, не охватывает. Значит, кому удастся, раз наши не откликаются. Может, эти сведения кому-то помогут. Нам лучше валить отсюда, пока не поздно. Сержант, это приказ. Выполнять. Есть сосчитать», — сквозь зубы проговорил Артем, и совсем тихо, «заведешь ты нас когда-нибудь прямо в объятия старухи с косой». Прячась за заборами, колодезными срубами и сараями, они принялись считать: лейтенант — танки, а Артем — автомобили и бронетранспортеры. Все это время Геннадий сидел, прикрыв глаза, и слушал эфир. Конечно, он должен был заниматься наблюдением, передав наушники Борису, но стресс и усталость заставили его плюнуть на это. Борис тоже расслабился, и потому они прозевали движение немецкой автоколонны, едущей по дороге, ведущий в деревню. Передовые автомобили и танки уже въезжали в нее, когда парни через открытые люки что-то уловили и решили глянуть. «Египетская сила!» — воскликнул Генка. «Вот тебе и наши, блин!» «Ешкин кот!» — протянул Борис. «Что делать-то?» «Нужно командиров предупредить», — ответил Гена. «Борька, давай за пулемет, но выжди. Я пушку заряжу пока. Может, ракету?» «Давай, но и фрицев замедлить надо». Генка перебрался на свое место, взял из боеукладки и вставил в казенник снаряд, затем взял другой, протиснулся на место командира и положил его на свое сиденье. Борис тоже перебрался вправо, и они оба навели оружие на цели. «Товсь!» — буднично выкрикнул он, как будто не они собирались стрелять по автоколонне. «Пли!» — и нажал на педаль спуска. Выстрел, пулеметные очереди из двух пулеметов, попадания, немцы всполошились, передняя часть продолжила движение, остальные остановились. Минута, и солдаты вермахта начали выскакивать из грузовиков, а танки вывернули и двинулись в сторону замершего Т-34. Борис составил пулемет и полез на свое место, и вскоре, врубив задний ход, отвел машину чуть назад. Генка перезарядил пушку бронебойным снарядом и жахнул по ближайшему панцирю. «Уходим», — проорал он, — «их слишком много. Надеюсь, нас услышали». Далее они были вынуждены просто отступить и начать уходить. Погони как таковой не было, но некоторое время их преследовали, а отогнав, дальше искать не стали. «Боря, что делать?» — вскричал Генка. «Не бросать же их, мы их уже бросили», — зло ответил тот. «Считай это вынужденной мерой, маневром, в конце концов». «Да, а чем он завершается, этот маневр? Вот теперь, что ты предлагаешь? Мы ни их не спасем, ни сами не выскочим. Не знаю, может вернуться и обстрелять ближайшие улицы издалека. Лейтенант с темой поймут и к нам. Может, сработает. Не факт, что они еще живы или не схвачены. Давай за помощью и вернемся». И Борис увел танк на восток, в надежде встретить советские части или выйти на след их бригады. Теперь все зависело от везения и удачи, ну и от самих танкистов, ведь и баки были не полны, и боекомплект почти опустел. Тем временем Олег с Артемом, местами перебежками, местами едва не ползком, передвигались по деревне. Они уже приблизительно прикинули состав занявших деревню немецких подразделений, танковая рота и около двух рот мотопехоты. Теперь нужно было смываться оттуда и возвращаться к своему танку, для чего пройти несколько улиц, а после свернуть на подворье крайних домов, а оттуда, огородами, да овражком, выбраться к танку. И тут, за околицей, прогремел пушечный выстрел и пулеметные очереди, затем еще раз, а в деревню вступила еще одна колонна, таким образом, отрезав им пути отхода. «Это точно Генка палит», — тихо заметил Артем, — «больше некому. Наверное, нас хотел предупредить. Может, рванем огородами?» «Поздно», — отозвался лейтенант, — «теперь мы отрезаны. Давай вон туда». Пока они метались, немцы выгрузились, выставили технику и, как у себя дома, стали размещаться, по-хозяйски расхаживать и готовиться к обеду. Видимо, разведку давно уже провели передовые части, и эти абсолютно не опасались. Пока одни размещались, доставали с колодцев воду, другие заглядывали в курятники, хлева и сараи. «Вот оказия какая», — прошептал лейтенант. «Когда они залегли за копной старого сена, мы бы и вчетвером не прорвались, а так вообще. Походу, обложили плотно», — протянул Тема. «Днем уже не ускользнуть, придется где-то отлежаться и выждать, пока стемнеет». «С чего ты взял, что они тут ночевать будут? Может, через пару часов двинуться?» «Стемнеет в любом случае, часов в 10», — ответил лейтенант, — «а это поздно, надо уходить раньше. Мы, как оказалось, на оккупированной территории. Ну, это еще не факт, сейчас не разберешь. Нужно присмотреть сарай, или чердак какой, и там часок-другой отсидеться. На краю искать опасно, двигаем к пока свободным улочкам». Они попятились, и, укрываясь за заборами, плодоносящими кустами и деревьями, стали пробираться ближе к центру. Так, проведя небольшую разведку, сосчитав приблизительное количество солдат и бронетехники с танками, стали искать укрытие. Пути отхода были блокированы, и нужно было найти другие. Вот так, воочию, убедившись, что советских частей тут не было и пока не намечаются, они поняли свою ошибку и стали искать способ не попасться немцам. но гитлеровцев, своими выстрелами, растревожили Геннадий с Борисом, и те были бдительны, потому незамеченными, проскользнуть не удалось. «Хндехак!» – послышались крики. «Бежим!» – выстрелив, заорал лейтенант. И они с Артемом, пригибаясь, рванули во всю прыть. Оминовали первые по улице дома, забежали в один из пустых дворов. Лейтенант остановился у калитки и начал палить из пистолета, с явным намерением сражаться до конца. «Не глупи и не стой столбом!» Забывшись, заорал на него Тема: «Меняй позиции, постоянно перемещайся». Сам он, став боком, выстрелил в немецкого фельдфебеля, затем пригнулся, перебежал и, став за высокой грушей, пальнул в солдата, бегущего первым. Защелкали встречные выстрелы, им приходилось только изредка отстреливаться. Расстрелять обойму, когда на тебя бежит минимум отделение, дело быстрое. Патроны словно испаряются, а гранат они с собой не взяли. «Олег, давай в дом, уйдем через окна», — крикнул Артем, насмотревшийся за жизнь немало качественных боевиков и понимающий, что вести бой почти бесполезно. Но лейтенант, видимо, решил, что уже не уйти, решил проявить героизм, а последнюю пулю пустить в себе. Артем подскочил, схватил его и поволок в дом. Там запер дверь, и они через комнаты бросились к окнам. Выпрыгнули, и Артем понял, бежать можно только влево, справа немцы, прямо к огородам, простреливаемый сектор, и они помчались туда. Лейтенант на бегу заприметил вилы, подхватил их и выпалил: